Ох, какими тогда он угощал пельменями! Кажется, вдвоем с Максимом готовили они на всю ораву. Федора Ильича Дана Горький пельменями не потчевал, хотя в Петрограде, особенно в 17-м, виделись часто. И в новой жизни Федор Ильич был не случайный гость, а, можно сказать, свой, исповедовавший одни с пролетарским писателем воззрения. Великий Плеханов тогда изрек праведческую мысль о том, что история де еще не смолола той муки, из которой социалисты смогли бы испечь свой пирог. Тоже на всех митингах высказывал и Дан. К тому звал и Горький. Рано. Не нужно преступно бросать пролетариат в пламя социальной революции. Что ж теперь произошло с Алексеем Максимовичем? Не только простил большевикам насилие и кровь, которую они морем разливанным пустили в городах и весях России, но еще явился и провозвестником их новых преступлений, если враг не сдается, его уничтожают. Оказался в кровавых лапах Сталина обманом, так сказать, заманили в раззолоченный капкан, но сам околпаченный и пострадавший, зачем же еще в пакостях и вымышленных преступлениях обвиняет других, а он пролетарский, что ни статья, теперь чохом в компании с Гитлером, Муссолини и Керенским поливает грязью и ядовитыми своими чернилами и Струве, и Бердяева, и, извольте, меня, Дана. Неладно что-то в королевстве датском, не раз сокрушался про себя Федор Ильич, раздумывая о том, что происходит в России. Но откуда в их партии кичившейся прямо-таки легендарной несгибаемостью и убежденностью столько слабосердных гамлетов? Вот же умница Бухарин, его экономические воззрения, во многом трезвый, лишенный всяческой догматики расчет. Одно лишь место из бухаринских высказываний о НЭПе, чего стоит НЭП, помнится, писал он, это не только стратегическое отступление, но и разрешение крупной общественно-организационной проблемы, а именно проблемы соотношения между отраслями производства, которые мы должны рационализировать, и теми, которые мы анализировать не в состоянии. Будем говорить откровенно, мы пытались взять на себя организацию всего, даже организацию крестьян и миллионов мелких производителей. С точки зрения экономической рациональности это было безумием. Вот такая глубина сознания того, к чему привело большевиков сиюминутное, скоропалительное требование «даешь коммунизм» и полное вдруг разоружение на сталинском съезде победителей. Так что же, гамлеты поневоле? Да нет, куда там шекспировскому принцу-неврастеннику, на каждом шагу испытавшему разлад с собственной душой? Тут и у Горького, и у Бухарина с теми же Каменевым и Зиновьевым вроде никаких сомнений. Что бы ни свершалось именем партии, они с нею. Душа заложена дьяволу, и ни крошечки человеческого в ней. Горького теперь не достанешь, не сядешь, как прежде, хотя бы у него в редакции лицом к лицу. Доходит и сюда, в своих домах-замках он недосягаем. И статьи, что выходят из-под его пера, будто и не его вовсе, на Лубянке или на Воровского в Союзе писателей, их канцеляристы-машинистки под чью-то диктовку отстукивают. Невероятно, но так похоже на правду. Подменили же человека. Да какого? Ну, а этот, с замашками гаврош и объясняющийся на нескольких европейских языках, он-то кто? Весь под пятой своего Чингисхана, как говорят на политбюро или на пленуме, в лицо назвал Сталина. А вы, похудели?»